А свидетели где? А может, тот был Иван Иванович, а этот Мстислав Леопольдович? ЧК затребует документы из жандармских архивов. Откуда? Из Красноярска. Господи, прости. Да Бога далеко, до Красноярска еще дальше. Время ли? Тут момент играет. Ни лишнего слова, ни шага в кусты. Огонь только разгорается, тушить надо умеючи. Сами могим сгореть. Вот эти казаки, какие прибежали сюда, за мной пойдут, а другие, а два полка в Петрограде. Куда они шатнутся? Офицерье у них верховодит. Запада ждут, то-то и оно. А что произойдет в Пскове завтра? Известно мне или тебе? Иди с ординарцем чаю попей. Я тут останусь с трибунальцами и комитетчиками. Тебя сейчас спрашивать не будут. Но и даже и не заметил, как невзначай перешел в разговоре с Селестиной на «ты», чему и она, впрочем, не удивилась. Трибунальцы выслушали показания Ноя и Саньки, осмотрели место недавней трагедии, трупы, засаду Саньки, вымерили шагами расстояние от палисадника до окна и от ворот ограды до убитого Дарлай Назарова, приказали убрать тела и пошли в дом. Карпов закурил и поднес Ною портсигар. «Угощайтесь, Ной Васильевич». «Некурящий». «Из Минусинского уезда слышал». «Знаю ваши края. Отбывал там ссылку». «Вы меня не узнаете?» Ной быстро взглянул в лицо говорящего, коренастый, узколицый, с бородкой. Вроде не видывал. «Впервые вижу, извиняйте». «А я не забыл, как вы меня привязывали к бревнам Салика перед большим порогом. Забыли про Тоджу и Урянхай?» «Господи помилуй!» — ахнул Ной. «Земля-то она кругла, выходит?» «Выходит так. Но сейчас нам надо совместными усилиями удержать полк от восстания, а не Салик с бревнами. Это немножко потруднее. На Дону восстали казаки, слышали?» «А как в Брест-Литовске?» — спросил Ной. «Пока ничего определенного, немцы затягивают переговоры. Вызвали Дальчевского и Мотовилова. Как же они возмущались преступлением офицеров. Харунжий молодец, что сумел скараулить преступников. Подобных офицеров я лично пристрелил бы, как собак», — яростно сказал Дальчевский, и, обращаясь к Селестине Гриве, склонил голову. «Виноват перед вами, товарищ комиссар артбригады». «Я теперь не комиссар, господин полковник», — перебила Селестина Грива. «Комиссаром назначен товарищ Карпов». Лицо Дальчевского будто отвердело. Вот так сюрприз. Он, Дальчевский, впервые о том слышит. Как же люди Мотовилова не разведали? Склонив голову перед Селестиной, Дальчевский еще раз принес свои извинения за то, что в его полку находились такие мерзавцы. «Мне стыдно, поверьте, стыдно!» Селестина покривила вспухшие губы, но смолчала. Наказ Ноя помнит, ни слова лишнего. Она видела, как Ной уважительно разговаривал с Дальчевским и Мотовиловым, хотя карие глаза его будто дымились от сдерживаемой ярости. Карпов и трибунальцы ушли вскоре после Дальчевского с Мотовиловым, и с ними Селестина Грива. Комитетчики еще посидели у председателя, повздыхали, Даной спровадил их, напомнив: «Завтра суббота, 26 января. Остались вдвоем». «Ну, пятница выдалась, будьте на проклята», — ругнулся Ной, пошатываясь. «Коня и того можно уездить». «Суббота началась, не пятница», — поправил Санька, дополнив. «26 января». «26-е?» — вздрогнул Ной, словно Санька стеганул его плетью. «Живо спать!» Метель свистит, поет, сыплет снегом, январь щелкает зубами, целует в щеки до розовости, упаси бог, до белизны. Хватает за нос, губы твердеют, матросу Ивану Свиридову неугревно в суконном бушлате, в старых ботинках с подковками Маузер оттянул плечо. Вместе с ним на перроне матросы из отряда, охраняющего станцию Гатчина и доглядывающего за сводным сибирским полком. Поодаль от Свиридова, невдалеке от продовольственных складов, бывших помещений станции, засыпаемых снегом сверху и с боков, стоит Ной в бекеше под ремнями при шашке в белой папахе, а за его спиной конь под седлом. Матросы под свист метели переговариваются. «Гляди, Иван, конь рыжий, как вкопанный, стоит и стоит. Чё он тут пришвартовался? Как бы этот конь, братишки, не дал нам сегодня копытами», — бурчит Свиридов, пританцовывая на одном месте. «Это же не казаки, чугунные якоря. Буза с ними». Тут может очень просто заваруха произойти. Я никак не мог разузнать, по какой причине на 7 вечера назначен митинг. И Харунжий вихляет, казаки, говорит, думают круг собирать. Врет рыжий. В Луге бузят минометчики, в Пскове зашевелились эсеры, а в Суиде утром женский батальон станцию захватил. И ревкомовцев перестреляли, сволочи. Вот в чем штука. «Да мы же были там позавчера», — сказал один из матросов. «Позавчера, не сегодня. Та командирша батальона стервой оказалась. Под большевичку играла гадина. И вот, пожалуйста, перещелкали ревком и станцию держат. Да ведь матросский отряд прошел в Суйду. Или они там не разделались с бабами?» «Все может быть. Такого не бывает, комиссар. Всякое бывает, братишки. Если бы наши разогнали их там, было бы сообщение. Кто на телефоне? Сыровцев? Идите, узнавайте. Один кто-нибудь. Надо звонить в Смольный. Зачем? И так ясно. Приказ получен подготовить полк к бою. А что полковник?» Полковник кивает на комитет, а комитетчики на штаб. И вот собирают митинг. Так что нам, братишки, надо будет собраться в кулак, уложить коня рыжего до митинга и порядок на вахте. Не один конь рыжий в полку. Эсерам надо бы давно вывернуть под пятки. Я говорил Подвойскому. Шатается полк, эсеры раскачивают. Сдул меня. Мы, говорит, послали тебя в полк проникать вглубь казачьей массы и разоблачать махинации эсера. А у этих краснобаев правых и у меньшевиков платформа самая подходящая для казак. Проникни. Лбы дубовые, чугунные. Конь рыжий, кажись, ждет поезда из Пскова, — сказал матрос. Комиссар поглядел на Ноя. Похоже. Они подкатят Гатчине эшелоны с восставшими полками из Пскова и с батальонами из Луги и Суиды, — сказал длинный сутулый матрос в шапке с опущенными ушами. — А нас тут сколько? 19. Куски изрубят, и батарейцы не помогут. Определенно. Отдай швартовы и шпарь по шпалам. В Питер, — ворчнул комиссар. — Подождем. А на митинг в бескозырках для бодрости. Без ушей останемся. Вернулся матрос с телефона. Связи с Суидой нету. Так, ясно. Я пойду в стрелковые батальоны, а ты, Рассохин, подымешь всех по боевой тревоге. Ветер. Ветер с Финского залива. Злющий ветер Балтики. Снег перестал и сразу взял свои градусы мороз. Четверть шестого, а темно. Январь куцехвостый. Не день, ладонь с обрубленными пальцами. Хорунжий лебедь не слышит, как матросы костерят его на все корки, догадывается. Пусть ругают,